Глава первая. «Миледи! Миледи! Беда! Миледи!» Аннушка остановилась в дверях кабинета, оперлась на косяк и прижала платок к лицу. По морщинистому лицу текли крупные слезы, а тонкие губы дрожали, исказившись в гримасе. «Аннушка, что случилось?» Я вскочила со стула, вцепившись в край стола. «Ну же, не молчи!» «Они горят, миледи! Горят!» Пожилая служанка так и не смогла договорить. Силы покинули ее. Осев на пол, женщина уткнулась в ладони и громко завыла. «Боги, да что происходит?» – пробормотала я, чувствуя, как дрожат руки. Обойдя стол, я подошла к окну и распахнула тяжелые портьеры. И застыла в ужасе, цепляясь побелевшими пальцами в края штор. «Нет, нет, нет», – зашептала, отказываясь верить в то, что вижу. Дернув за щеколду, я распахнула створки окна и отшатнулась. Пахнуло гарью. Там, вдалеке от замка, полыхало пламя. Опасное, безудержное, делая горизонт алым, словно именно там разверся ад. «Ваше сиятельство! Поля горят!» — в кабинет забежал запыхавшийся капитан гарнизона. «Вижу», — глухо отозвалась я и тряхнула головой. «Не время паниковать, надо действовать. Бертон, собери людей внизу, только быстро. И еще отправь кого-то из своих людей в ряжки. Пусть стучатся в двери и громко кричат. Кто сможет, пусть бегут в поля, тушат. Дома, которые ближе всего к пламени, освободить от людей. Ты милорду сообщил?» «Миледи, милорда нет в его спальне», — тихо произнес мужчина, опуская голову. «Я думаю, он там». Отправил стражу искать милорда. «Иди вниз, Бертон, собери людей. Эта ночь будет долгой». Я бросила еще один взгляд на багровое марево вдалеке и тяжело вздохнула. «Ничего, мы справимся». Налив в стакан воды, я подала его Аннушке. Саму женщину усадила в кресло. Ее трясло. «Ну-ну, Аннушка, все образумится», — я погладила горничную по плечу, присев рядом. «Ваше сиятельство, все собрались», — тихо сообщил капитан. «Идем», — выдохнула я, поднимаясь на ноги. Подхватив юбки, поспешила за мужчиной. Внизу у подножия лестницы уже стояли люди. Испуганные, бледные. Там, в деревнях, их семьи. Оперевшись на перила, я глубоко вздохнула. «Что мне им сказать? Как остановить тот ад, что творится за стенами замка?» «В наш дом пришла беда», — заговорила громко и безэмоционально. «Наши посевы уничтожает огонь. Мы не в силах спасти все, но есть шанс, что получится остановить огонь раньше, чем весь урожай будет уничтожен. Берите ведра, кастрюли, тазы. Берите все, в чем можно таскать воду, и бегите в поля. Поливайте огонь, но совсем близко не подходите, чтобы не пострадать. Лерс, выведи лошадей. Лошади не подойдут близко к огню, но на них можно перевести бочки с водой. Детей за пределы замка не выпускать. И будьте осторожны, присматривайте друг за другом. Огонь очень коварен и опасен». Я отошла чуть назад и кивнула Бертону, давая понять, что теперь командует он. «Все на улицу! Выстроились в очередь к колодцу! Сейчас вам раздадут ведра! Ванесса, беги за ведрами и к колодцу! Бегом!» Капитан бойко раздавал приказы, стоя рядом со мной, как и положено по должности. Пока Бертон раздавал указания и координировал прислугу, я заметила мэтра Авиокранца, замкового лекаря. Поманив старичка к себе, я отвела его немного в сторону и тихо заговорила. «Мэтр, ваша помощь необходима. Скорее всего, сегодня будет много жертв. Необходимо организовать лазарет и подготовить мази, бинты, снадобья. И еще... Аннушке стало плохо. Она в моем кабинете. Не переживайте. У меня все есть в запасе. Кроме, пожалуй, бинтов», — хмуро кивнул лекарь. «А вы как себя чувствуете?» «Со мной все хорошо. Не переживайте», — отмахнулась я и тут же заговорила дальше, судорожно силясь вспомнить, ничего ли я не забыла. «Еще бы к графине заглянуть. Ее сиятельство может испугаться шумихи и пожара». «Не переживайте на этот счет», — улыбнулся лекарь и подмигнул. «Я дал ее сиятельству капли для сна. Крепкий сон до утра обеспечен». «Хорошо», — выдохнула я, расслабляясь. Еще не хватало стенаний свекрови слушать. Тогда не буду вас отвлекать. Только к вам его милость не заходил вечером? Не заходил, но я видел милорда, когда ездил пополнять запасы, отведя взгляд, пробормотал лекарь. Мэтр, дома милорда нет. Я боюсь, что он там, в огне, поторопила мужчину, срываясь на повышенный тон. Я видел его в таверне у хромого дюка. Скорее всего, милорд там и остался. Ох, ладно, спасибо, слабо кивнула, прикрывая глаза. Чертов алкоголик! Надо же умудриться пить в захудалой забегаловке наравне с простолюдинами. И так уже все западное побережье обсуждает пьянчушку графа. Ни уважения, ни страха перед хозяином земель. Не хватало, чтобы до короля дошло. Его величество скор на расправу. Может и предательство короны вменить. Но на данный момент это меньшее зло, ведь там, за пределами замка, горят наши посевы. То, что кормило бы нас весь следующий год до нового урожая. Удастся ли спасти хоть что-то? Какими будут потери? Поднявшись этажом выше, я прошла на просторный балкон и замерла. Замковые ворота распахнуты, ночной воздух пахнет дымом так сильно, словно пожар, вот он, на пороге. Лошадиное ржание, громкие крики, суета. Я словно завороженная стояла, не в силах отвести взгляда. «Миледи, идемте!» — за плечи обнял мэтр, тихо подойдя. «Идемте, я дам вам сонных капель». «Вы предлагаете мне лечь спать?» — нервно усмехнулась я. «Сейчас, когда вокруг замка полыхает пламя, а мои люди в опасности?» «Миледи, вы ничем сейчас не сможете помочь. Идемте!» — настойчиво произнес лекарь, продолжая вести меня. Медленно, но уверенно. «Кое в чем помогу», — улыбнулась я грустно. Надо приготовить простыни на тряпки. Ожоги следует чем-то перевязывать. Да и место надо подготовить. Лазарета у нас нет. Как себя чувствует Аннушка? Я дал ей соли, Аннушка пришла в себя. Но ей следует отдохнуть. В ее возрасте такие потрясения. Конечно, кивнула я. Готовьтесь, эта ночь будет тяжелой. Я подготовлю мази и настойки, кивнул мужчина, окидывая меня внимательным взглядом. Проводив лекаря взглядом, я направилась в бельевую. Отперев замок, стащила с полок простыни, надеясь, что никому не понадобится помощь, что пожар не заберет чью-то жизнь или здоровье. Но подготовиться следует. Придя со стопкой белья в бальную залу, я растерянно огляделась. Длинный стол, стоящий вдоль стены, потребуется для лечения больных. Да и площадь большая. Есть куда кинуть тюфяки для пострадавших. К тому моменту, пока я расставила тяжелые стулья вдоль стены и убрала большие вазы со стола, потянулись первые люди. Те, кто пострадал. И закипела работа. Мисси, помощница лекаря, тушила пожар вместе со всеми, так что я вызвалась помочь. «Вам бы переодеться», — покачал головой мэтр. «Запачкаетесь». «Разве это так важно?» — грустно улыбнулась я, убирая волосы под косынку. «Говорите, что делать». Я внимательно посмотрела на раненого мужчину. Элвар, младший конюх, стонал сквозь сжатые зубы, баюкая пострадавшую руку. «Ничего, потерпи. Это не смертельно», — мягко произнес лекарь, осматривая конечность. Запах паленой кожи ударил в нос. Я отвернулась и зажмурилась, стараясь дышать глубоко. Еще не хватало, чтобы меня вырвало. Такого Элвар точно не переживет. «Миледи, с вами все в порядке?» — встревоженно спросил мэтр. «Да, все нормально», — кивнула, приводя себя в чувство. «Сейчас тот самый момент, когда надо быть сильной. Сильной, как Элвар, который даже не закричал, когда лекарь принялся обрабатывать безобразную рану. Опустив голову, я незаметно смахнула слезу. Для крестьян красота не так уж и важна. Главное, чтобы увечья не мешало работать, ведь семью кормить надо». Но я смотрела на молодого, довольно красивого мужчину, который сводил с ума моих служанок, и понимала, как тяжело ему будет теперь. Кисть обожжена сильно. Сможет ли Элвар трудиться с такой рукой? «Обрежьте повязку, ваша милость», — попросила лекарь, кивая на ножницы. «А ты, Элвар, не переживай. Настойка скоро подействует, боль уйдет. А рука восстановится». «Спасибо». Хрипло пробормотал пострадавший, аккуратно придерживая руку второй. «Спасибо вам. «Иди к себе, я позже зайду, проведаю». Лекарь помог Элвару подняться и кивнул следующему пострадавшему. Обернувшись, я тихо вздохнула. На стульях сидело уже пятеро. У Элис, внучки Аннушки, сильно обожжена щека, от подбородка и до самой скулы. Чудом не задела глаз. Девушка сидела на стуле и просто смотрела вперед, не моргая, не двигаясь, не плача. «С ней что-то не так», — прошептала я, кивая на Элис. «Это шок. Так, ее я посмотрю первой». Долгие 3 часа я помогала делать перевязки, успокаивала людей, смазывала раны мазью. От запаха уж не мутило, как и от вида огромных волдырей, кровавых ошметков кожи, запеченных ран. Казалось, что я сижу в столовой вечность. И уже вечность смотрю на покалеченных людей, гадая, кто виноват в поджоге. Поля сами собой не загораются. «Ваше сиятельство!» «Миледи!» — меня тронули за плечо. «Миледи, мы нашли его сиятельство!» «Нашли?» Я растерянно оглянулась и увидела капитана. «И?» «Не переживайте, милорд жив, но необходима помощь лекаря. У милорда сильные ожоги и, кажется, сломаны ноги. Идемте», — кивнула я, поднимаясь. Лекарь передал вернувшейся миссе коробку со снадобьями и коротко рассказал, что делать. Мужчина пошел вперед, а я немного задержала Бертона. «Говоришь, милорд обгорел?» — переспросила я, хмурясь. «Где вы его нашли?» «Недалеко от деревни, миледи». «А деревня? Что с деревней? Вы успели?» «Не совсем», — поморщился капитан. 5 домов сгорели дотла. «Днем отправимся в Ряжки. Оценим ущерб», — выдавила я. 5 семей остались без крова. «Пострадал ли кто-то?» «Пока не ясно». «Что произошло в этих чертовых полях?» Эта мысль не давала мне покоя. Поля сами собой не загораются. Нет ни торфянников, ни зажигалок. Даже лесов рядом нет. «Так что же там произошло?» Я зашла в спальню мужа и поморщилась. Здесь всегда пахнет перегаром, табаком и какой-то затхлостью. Несмотря на то, что прислуга тщательно убирается и проветривает, запах не выветривается, вися смогом над потолком. Сейчас к этому тошнотворному запаху добавились стоны Верда, делая обстановку еще мрачнее. «Да сделай же что-нибудь!» — рявкнул Верд, схватив за халат лекаря. «Иначе вылетишь из замка немедля!» «Если ты его выгонишь, то кто будет тебя лечить?» — насмешливо поинтересовалась, с грустью глядя на мужа. Некогда красивый молодой мужчина стал похож на бездомного пьяницу. Одутловатое лицо, синие круги под глазами, сухие искусанные губы и мутные желтоватые глаза. Начинает отказывать печень? Вероятно, здесь такое не лечат. Впрочем, если бы Вердон бросил пить, может, что-то и изменилось бы, но его никак не убедить. «А, Виктория! Дорогая жена, которой противно даже подойти к собственному мужу!» — пьяно протянул Верд. «А я защищал тебя! Защищал наш дом, нашу дочь! Где Эмми? Эмми! Приведи мне Эмми немедленно!» «Верд, успокойся! Эмми спит!» — поморщившись от крика, рыкнула я и обратилась к мэтру. «Что с милордом? Сломаны ноги, да», — тихо произнес лекарь. «И сильно обожжены. Восстановление будет долгим, миледи. Его милости придется несколько месяцев провести в постели. И никакого вина пока принимает снадобье. Если он будет прикован к постели, то лишить его выпивки проще простого», — вздохнула я. «Может, вы дадите ему сонную настойку? Боюсь, милорд слишком активен для своего состояния. Как бы не навредил себе». «Дам, обязательно дам», — кивнул лекарь. «И вам стоило бы». «У меня нет проблем со сном», — усмехнулась я. «Делайте, что должны, и идите вниз к раненым. Пожар еще не потушили, так что могут быть новые жертвы». «Конечно, миледи». Лекарь споро наложил шину и перебинтовал раны. Отмерив необходимое количество капель, мужчина размешал сонную настойку с водой и протянул Верду. «Ваша милость, вам надо это выпить», — приподняв Верду голову, лекарь влил в него лекарство. «Вот и все. Скоро вы заснете. А теперь все свободны. приказала я, подходя к окну и распахивая шторы. Отсюда пожара не видно, зато видно начало рассвета. «Жена, я любил тебя, любил! А ты предала меня! Вышвырнула из спальни, как щенка ненужного, стоило тебе только забеременеть! Но я все равно стою на страже! Все равно защищаю вас, свою семью!» Пьяно, громко ругался Верт. «Что за чушь ты несешь?» — поморщилась я. «От чего? От кого ты нас спасаешь? От самого себя, пока пьянствуешь в захудалых трактирах с бездомными пьяницами?» «От демонов!» — громко прошептал Верт, округлив глаза. «Они хотели убить вас, убить меня. Но я их сжег, слышишь? Взял факел и... Ать их! Ать! Они верещали, когда я их сжигал, сжимались и искрами взлетали вверх!» «Что ты сделал?» — прошептала я, не веря в то, что слышу. «Кого ты сжег, Верт?» «Там, за деревней, их было так много! Большие! Стояли, как палки стояли! А я их огнем! Огнем!» Верден рассмеялся. Истерично так, неестественно. «Ты принял пугало за демонов?» Ноги подкосились, и я села в кресло, в ужасе глядя на мужа. «Это ты поджег поля? Ты лишил нас урожая? Верт, ты что наделал? Это были демоны, демоны!» В запале кричал муж, размахивая руками, пытаясь подняться и рыча от боли. Я прижала ладони к лицу и застонала. «Демоны. Самый главный демон сейчас ты, Верден. И только ты». Верт все еще кричал, но уже не пытался встать и отправиться на поиски демонов. Он постепенно успокаивался благодаря сонной настойке. Что с ним делать? Несколько месяцев муж проведет в кровати, но ведь потом он встанет. Что с ним? Белая горячка? Верт сходит с ума? Пройдет ли это? Ответов я не знала. Да и никто не знает. Говорят, на далеких островах, где-то посреди океана, живут маги. Но их никто никогда не видел. Так что, скорее всего, это очередная сказка для детей. Верт захрапел под действием снотворного, а я, наконец, покинула покои мужа. Ноги уже практически не держали, но я не могу сейчас лечь спать. Мне необходимо дождаться завершения этого кошмара. Поэтому направилась в кабинет. Вообще, это кабинет Верда, но он давно уже им не пользуется по назначению. Только когда ему хочется поиграть в Милорда. В остальное время муж развлекается. Я и не против. Верт не мешает мне управлять замком и землями, а я не мешаю ему убивать себя безудержным пьянством и сомнительными связями. Конечно, лучше бы Вердан был более адекватен и управлял графством. Остановившись у стены с картой, я грустно улыбнулась. Отец Верда был очень умным мужчиной. Он выкупал земли у разорившихся лордов, создавая свой капитал. 5 довольно крупных деревень в достаточной удаленности друг от друга. Каждая деревня занималась своим ремеслом. Первая, та, что пострадала, выращивала рожь, пшено, кукурузу, подсолнечник. Огромные поля засевались каждый год с помощью крестьян. Зерно перерабатывалось тут же, на мельнице. Вторая деревня выращивала овощи и фрукты. Длинные теплицы помогали нам собирать урожай практически круглый год. Там же в деревне были амбары и погреба для хранения. И расположение довольно удачное, как раз недалеко от западного тракта. Еще есть деревня с животноводческой фермой и лесопилкой. Нет, в самой деревне добычей горных ископаемых не занимаются, но расположилась аккурат на пути каравана с гор. Они как раз-таки практически первыми скупают все, что необходимо. Последняя деревня, самая дальняя, расположилась на побережье. Пока рыбаки выходят в море за новой партией, женщины и дети обрабатывают имеющуюся рыбу. Ее коптят, вялят, сушат, солят, зимой замораживают. В целом, почивший лорд создал автономное графство, которое способно себя обеспечивать практически всем. Жаль, что наследник не может так же. Раздался стук в двери, на пороге возник Бертон. «Миледи, пожар полностью потушен», — отчитался мужчина. «Какой ущерб?» — спросила и замерла в ожидании ответа. 5 полей с пшеницей сожжены дотла. Также сгорел амбар и пострадала мельница. Ясно, выдохнула я, едва дыша. 7 погибших в деревне, 5 домов сгорело. Из замковых 10 человек. Пострадало намного больше, ими занимается мэтр. Надо подготовиться к погребению, тихо произнесла я. Начали приготовление, кивнул капитан. Ваше сиятельство, мы ищем поджигателя, опрашиваем крестьян, но пока тщетно. В этом нет необходимости. Я качнула головой и, подойдя к креслу, опустилась в него. Поджоги виноват милорд. Бертон, аккуратно узнай, кто и что видел. Если были свидетели, никто не должен узнать, кто именно виноват в трагедии. Крестьяне в ряжках озлоблены. Они требуют отыскать виновного и наказать. Так найди. Я сурово глянула на капитана. Мы не имеем права кинуть тень подозрения на милорда. Это закончится плохо для нас всех. Бертон, узнай, где именно был милорд перед тем, как сбежал в поля. Как скажете, миледи. Поклонившись, коротко отозвался капитан и вышел из кабинета. А я смотрела ему вслед и гадала, как исправить ситуацию без вреда для нас. Амбар сгорел. Там было примерно 30% урожая, то, что успели собрать. 5 полей – это весь наш запас пшеницы. Еще одно небольшое поле находится немного дальше. На нем росла пшеница для замка. Достав из стола толстую тетрадь, куда делала пометки о соседях, я задумалась. Кому писать? У кого можно купить зерно, чтобы восполнить потери? А главное, где взять денег? Верт слишком щедр, когда пьян. Раздает золото и тут же забывает об этом. Когда я поняла, что совсем скоро мы останемся без средств к существованию, то забрала ключи от хранилища. Был жуткий скандал. Верт грозился развестись или же сослать в монастырь. Даже угрожал убить, если я не верну ему доступ к хранилищу. Но я стояла на своем. Верден не опасен. Ни для меня, ни для дочери, ни для окружающих. Моего мужа во многом можно обвинить. В слабости, во вредных привычках, в некоторой глупости и чрезмерной щедрости. Но не в агрессии. Так что я не обращала внимания на крики. Собаки лают, караван идет. Достав ключ, я открыла потайной ящик стола и достала толстую тетрадь. Мой личный дневник. Моя огромная тайна, от которой я могу избавиться в любой момент, просто поднеся свечу. Но не хочу. Я боюсь рвать последнюю нить, связывающую меня с прошлой жизнью. Открыв первую страницу, я грустно улыбнулась. Запись сделана 1/2 назад. Это был день, когда я очнулась в этом мире, в чужом теле, напуганная и слабая, как новорожденный кутенок. Тогда мне сказали, что я почти умерла от болезни легких, но каким-то чудом выжила. Никто не знает, что Виктория тогда не выжила. Слабая, набожная, немного невменяемая девушка сгорела за несколько дней. А ее тело заняла я, пришелица из другого мира, погибшая по вине невнимательного водителя. С самого первого дня я описываю каждый прожитый день в этом мире. На свой страх и риск я храню дневник в потайном ящике, а ключ ношу на шее. И каждый день я перечитываю первые страницы дневника, чтобы помнить, что самое ужасное я смогла пережить. Значит, и с остальным справлюсь.